Глава 28. Нам конец, теперь точно конец. Не все еще потеряно, рассмеялась Илария. Девушке словно не было никакого дела до крика совы. Она загородила меня своей спиной, после чего изящно обвела пространство свободной рукой. Магический портал открылся рядом со мной. «Иди!» – воскликнула Илария. «А как же ты? Думаешь, я уйду без тебя?» Отпустив руку драконицы, я упрямо уперла руки в бока. «Нет времени спорить. Сейчас сюда явится ректор. Хочешь, чтобы он увидел тебя?» «Никуда я не пойду. Мы, между прочим, здесь из-за меня. И если отвечать, то вместе». Илария улыбнулась, подмигнула, а после спиной впихнула меня в портал. Все произошло настолько быстро, что я даже возмутиться не успела. Магический переход захлопнулся за считанные доли секунды, перебросив в коридор женского общежития. Едва до меня дошло, что Илария только что пожертвовала собой, я сразу бросилась к выходу. «Это неправда! Илария ни в чем не виновата!» – кричала я, мысленно обращаясь к ректору. Я уже успела придумать неплохое оправдание, как вдруг наткнулась на нашу комендантшу. «Мисс Грей!» – завопила она, перегородив путь. «Куда это вы собрались на ночь глядя?» «Мне, я...» – нужных слов я так и не нашла. «Живо в свою комнату, иначе все доложу ректору!» Делать было нечего. Пришлось подняться на второй этаж. Однако я направилась не в свою комнату. «Старания Иларии не должны пропасть даром», — сказала самой себе, и, пройдя темный коридор, остановилась возле комнаты Джоанны, которую она делила вместе с Мари и Хейли. Да-да, именно Джоанна написала эту записку. А значит, она с самого начала обо всем знала. Посмотрев на башенные часы, стрелки которых были уже на 10-й отметке, постучала в дверь. Мне было уже все равно, разбужу я кого-то или нет. На кону моя жизнь, и нужно покончить со всей этой неразберихой раз и навсегда. Открыла дверь Джо. «Ванесса?» Девушка не выглядела удивленной. Может, она почувствовала, что к ней нагрянула именно я. Когда-нибудь это должно было произойти. «Джоанна!» С выдержанным спокойствием поприветствовала я ее. «Что-то случилось?» «Да», — я сделала глубокий вдох. «Случилось. Нужно поговорить. Прямо сейчас», — добавила с нажимом в голосе. «Зайдешь?» Я встала на цыпочки и осмотрела комнату девочек. Мари и Хейли тоже не спали. Сейчас они, словно прилежные студентки, на пару изучали какой-то учебник и, казалось, не обращали на нас никакого внимания. «Нет, поговорим лучше у меня». Джо кивнула и, переступив через порог, закрыла за собой дверь. Когда я очутилась в своей комнате, смогла таки вздохнуть спокойно. От усталости у меня подкосились колени, и я рухнула на кровать. Однако расслабляться было рано. Поднявшись и опустив ноги на пол, взглянула на подругу. Та стояла возле двери и сжимала руками свои плечи. Точно ее лизнул порыв ледяного ветра. Мне кажется, она уже поняла, по какому поводу я пригласила ее на разговор. Но вот расскажет ли Джоанна правду? «Как дела на бытовом?» Буднично осведомилась я, чтобы не бросаться с места в карьер. «Неплохо», – девушка сделала шаг к окну. «Мне, наконец, удалось уговорить Мари и Хейли заняться учебой. Без тебя и твоего прошлого дурного влияния это оказалось куда проще». «Это и правда хорошие новости», – без тени иронии высказалась я. «Девушки должны быть образованными, кто бы что ни говорил». «А как дела у Аманды?» Я невольно понизила голос. Мы с ней уже неделю не виделись, не считая занятий по Макфауне. Без понятия. Джоанна пожала плечами и, дойдя-таки до окна, села на подоконник. Вы с ней тоже не общаетесь? Она с нами не общается, поправила Джо. В последнее время Аманда стала раздражительной, постоянно на всех огрызается, даже на Хейли, хотя та ей никогда ничего не говорила поперек слова. Есть подозрение, почему? Девушка повернула голову, оторвавшись от видов заснеженных гор, и бросила в меня настороженный взгляд. Ее глаза искали ответ, но я только пожала плечами, не осмеливаясь признаться в собственных догадках. «Это ты мне объясни». «Брось!» – Джоанна вновь отвернулась. «Ты и без меня уже обо всем догадалась». Подушечками пальцев она провела по образовавшемуся на стекле инею, и каждое ее касание оставляло след на хрупком, мерцающем в лунном свете рисунке. «Может, к тебе вернулась память?» Девушка ловко соскочила с подоконника и, бросившись ко мне, ущипнула за руку. «Ты чего?» Не скрывая удивления, посмотрела на подругу. «Нет, не вернулась», — довольно заявила Джоанна. «Иначе бы закатила нешуточный скандал». Я поморщилась. «Давай уже забудем о прежней Ванессе», — пробурчала я, не прекращая растирать руку. «Она больше не вернется, а вот ее проблемы...» Джоанна кивнула, сев на краешек кровати напротив меня. «Что ты хочешь узнать?» – спросила она. «Записка. Это ты ее подложила? Почему? Это как-то связано с падением с башни?» Лицо девушки помрачнело, а взгляд наполнился тяжестью воспоминаний. «Аманда!» Голос Джоанны дрогнул, словно она не могла решиться сказать правду. «Она тебе всегда завидовала. С самого первого дня поступления. К тому же ее семья не так богата, как твоя. И я молчу о том, что ты стала истинной Аарона Кейна. Но ты словно клещ», – девушка поежилась. «Вгрызаешься в мягкую нежную плоть и не отпускаешь до тех пор, пока не выпьешь всю кровь». Весьма красноречивое сравнение. «Прежней Ванессе» – тон девушки несколько смягчился, будто она поняла, что мне от ее слов становится не по себе. «Всего и всегда было мало. Мне порой казалось, что ты хочешь завладеть всем, до чего дотянется твоя рука. Лучшие платья, дорогие украшения, парни», – добавила Джоанна в конце. «Аарона мне оказалось мало?» «Ты его терпеть не могла», – называла бледной ящерицей, но вместе с этим кичилась своей меткой. «Но больше всего тебе нравилось отбивать парней у других». «Дерек», – процедила я сквозь зубы. «Откуда знаешь?» «Он сам рассказал, признался, что любит меня». Джоанна фыркнула и резко поднялась с кровати. «Еще один мерзавец!» «А с ним-то что не так?» «Аманда и Дерек начали встречаться снова». Джо закусила губу. «Да, интересненькая складывается ситуация». «Значит, я вобрала в легкий воздух. Они встречались еще до того, а я, стала быть, в какой-то момент решила прибрать Дерека к себе. Аарон меня увидел с ним». Я обтерла вспотевшие от волнения руки о мягкую ткань рубашки. Пока все складывалось вполне логично, но вот Аманда и это несчастное падение. Дерек бросил Аманду за несколько дней до этого случая. Сухо, едва слышно произнесла Джоанна, втискивая свое объяснение в цепочку событий. «И она решила от меня избавиться», – бросила в ответ. Джоанна молчала, стоя у окна. Она судорожно заламывала себе пальцы и, не моргая, смотрела в одну точку на столе. «В записке!» – девушка сглотнула тугой комок в горле. «Я пыталась тебе сказать, чтобы ты больше не лезла к Дереку». «Да нужен он мне больно!» – взбеленилась я, как ужаленная, поднявшись с кровати. «Он сам, Роза это его! Мне, конечно, понравилось, но я ни о чем не просила!» «Это Аманда ее разбила». «Ага, а как она открыла мой шкафчик?» «Я помогла», – призналась Джоанна, потупив взгляд. «Ирен Эйво», – девушка замялась, – «мама, я знаю, какое она заклинание использовала для защиты, поэтому смогла взломать твой шкафчик». «Прекрасно! Оказывается, меня убила моя же лучшая подруга, а вторая решила подсобить, чтобы порыться в моих вещах». «Она не убивала!» – выкрикнула Джо, пропустив мимо ушей вторую мою фразу, но довольно быстро стихла. «Она бы не смогла!» «А что тогда произошло?» «Не знаю», – покачала головой девушка. «Но на башню вы пошли вместе. Я видела вас через окно. Думаю, это произошло случайно. Все знают, что там очень скользко». И все равно Аманда замешана. «Как и сама Ванесса, как и Дерек», – проговорила я мысленно. «Любовный треугольник. Одна девушка решила избавиться от своей подруги из-за парня». «Не понимаю одного». Не в состоянии больше стоять, я снова рухнула на кровать. «Зачем ты меня предупредила? Я ведь все равно ничего не помню. Да и не вспомнила бы никогда». «Аманда моя подруга», – отозвалась Джоанна, глотая слова. «И я не хотела, чтобы ты снова отобрала у нее Дерека». «Тогда нужно было подкидывать записку этому неопределившемуся дракону, а не мне», – съязвила я, не удержавшись. Хотя для шуток сейчас было не самое удачное время. «А кто подтолкнул меня в портал, когда виверны напали на город?» – спросила я, уставившись на Джоанну, но та лишь пожала плечами. «Возможно, это тоже была Аманда, но у меня не было никаких доказательств. Веские доказательства отсутствовали и по делу моего падения с башни. Мотивы и поступки были понятны. Но, несмотря на это, я все равно оказалась в тупике. Что мне делать с этими знаниями? Отпустить или идти до конца и прижать Аманду, чтобы она во всем созналась? Не знаю, но второй вариант вгонял меня в ступор. Что бы ни произошло на башне в тот день, Ванесса виновата не меньше, да и Дерек красавец». «И что ты теперь будешь делать?» Джоанна словно прочитала мои мысли. «Ничего», – слабо отозвалась я. «С Дереком мы остались друзьями, а с Амандой, возможно, когда-нибудь мне удастся с ней поговорить».